Шаг номер 5. Подготовка к предстоящему интервью и к встрече с будущим боссом. Congratulations! Поздравляем! You did it! У вас получилось! You finally got your interview! Вам назначили интервью! Now the moment of truth has arrived! Близится момент истины! And it's important to make the most of it! И очень важно использовать его по максимуму! Understand that the interview levels the playing field! Поймите, что интервью задает правила игры. It doesn't matter what your education is. Неважно, какое у вас образование. It doesn't matter how much past experience you've got. Неважно, сколько у вас опыта работы. It doesn't even matter who you know. Даже неважно, кого вы знаете. If you aren't able to interview successfully, если вы не сможете успешно пройти собеседование, you won't get the job. Тогда вы не получите эту работу. Here's the thing you've got to remember about interviewing that's more important than anything else. Вот что нужно помнить об интервью, и это важнее всего. Successful interviewing begins with preparation. Успешное собеседование начинается с подготовки. I want to give you several suggestions. Я хочу предложить вам несколько вещей, that will not only help you interview better, которые не только помогут вам успешнее проходить собеседование, but also give you more confidence, но и дадут вам больше уверенности в себе, more power, больше силы, and a better ability to sell yourself. И большее умение продавать себя. Number one. Первое. Get on the inside. Получите взгляд изнутри. It's very important you learn as much about the company as possible in advance. Очень важно узнать как можно больше о компании заранее. How? Как? Well, you can call the secretary. Вы можете позвонить секретарю. Or other employees inside the company. Или пообщаться с другими сотрудниками компании. Salespeople, shop assistants, maybe. Например, продавцы в магазине или в офисе. Oftentimes they will give you information. Часто они будут готовы дать вам необходимую информацию. That will help you to understand the company better. Которая поможет вам лучше понимать эту компанию. Not on just the surface level. И не только на поверхностном уровне. But under the surface as well. Но и с подводными камнями. You could also visit the office or a location of the potential employer. Вы также можете съездить в офис или посмотреть на магазины или другие филиалы будущего работодателя. See what they make. Посмотрите, что они производят. How do they sell it. Как они это продают. How things work. Как у них все работает. And of course the internet. И, безусловно, используйте интернет. Oftentimes the internet will have a lot of information. Очень часто в интернете хранится огромное количество полезной информации. Not just about the company. И не только о самой компании. But what's going on in it. Но о том, что в ней происходит. Special initiatives. Какие-то особенные акции. Programs. Программы. Oftentimes they'll use special corporate language. Часто они пользуются корпоративным сленгом. All of this information helps you to seem more prepared and more educated when you talk to the potential employer. Вся эта информация позволит вам выглядеть на уровне, как человеку, подготовленному на интервью с будущим работодателем. Number two. Второе. Use the key. Используйте ключ. John, what are you talking about? Джон, о чем ты? Well, I'm talking about the most important key to successfully interviewing. Я говорю о самом важном ключе к любому интервью. And it can be summed up in one word. И это можно суммировать в одном слове. Attitude. Отношение. Your attitude will determine whether or not you make the cut. Ваше отношение определит, получится у вас или нет. Or whether you'll be discarded with everybody else. Или вас просто не выделят из общего ряда конкурентов. Remember, there's plenty of people out there. Помните, других кандидатов множество. With the ability to successfully perform almost any given job. С умением прекрасно находить себя в любой, практически любой должности. So the way most employers differentiate various candidates. Поэтому большинство работодателей выделяют разных кандидатов. Is by their attitude. По их отношению. Especially when they've seen 20 or 30 or 50 people. Особенно, когда они пообщались уже с 20, 30, 50 разными кандидатами. So what kind of attitude are they looking for? Так какого отношения они ждут от потенциального сотрудника? One that's positive. Позитивного. One that's honest. Честного. One that's diligent. Прилежного. And one that wants to grow. И человека, который хочет расти. And the attitude reflects many aspects of the job that we would be doing in the future. И наше отношение влияет на множество аспектов работы, которые нам придется делать в будущем. Most interviewers are looking at the attitude in reference to. Большинство работодателей ищут правильного отношения к. The attitude towards the interview. К самому интервью. Towards them. К ним. The attitude towards work. К работе. The attitude towards the company. К компании. And the attitude towards everything else. И к жизни в целом. Number three. Третье. Master your technique first. Совершенствуйте свои приемы. Do not leave your house. Не уходите из дома. Do not go to the interview. Не идите на интервью. Until you've practiced it. До тех пор, пока не отрепетировали его. This is very, very important. Это очень-очень важно. Sadly, most people that go out and interview for a job. К сожалению, большинство людей, которые идут на собеседование. I'm guessing 90-95%. Порядка 90-95%. end up stumbling through several interviews. Только через несколько собеседований. Before they have any practical sense of what they're doing. Понимают, что на самом деле нужно и чего не нужно делать. And hey, maybe it's been a few years since you've interviewed for a job. Возможно, с вашего прошлого собеседования прошло уже несколько лет. You're probably a little bit rusty. Возможно, вы уже немножко отвыкли. Now there's two comments I want to make here that are important. Здесь я хотел бы озвучить два важных комментария. The first thing is you need to know your information. Первое, вы должны знать свою информацию. And we're talking about the differentiated advantages we've created. Здесь мы говорим о конкурентных преимуществах, которые вы создали. Answers to some of the questions I'm going to give you later on. Об ответах на вопросы, о которых поговорим чуть позже. Everything on your CV. Все детали в вашем резюме. And all that information about the company that you researched. И вся информация о компании, которую вы выяснили. The second thing I want to mention is you need to do mock interviews with someone that you can trust. Вы должны провести так называемое тестовое интервью с кем-то, кого знаете. And it's more than just to work out your pre-interview jitters. И это делается даже не для того, чтобы преодолеть нервозность перед интервью. It's an opportunity to practice. Это хорошая возможность попрактиковаться. It's not enough to look at an interview question. Недостаточно посмотреть на вопрос, который вам, возможно, зададут на интервью. And say, yeah, I know the answer to that one. И сказать, ну, на это я отвечу. No. Нет, не так. You need to practice. Вы должны отрепетировать ответ. Live. Причем в прямом эфире. In front of somebody else. На глазах у кого-то еще. If you use video, that's even better. А если вы при этом будете использовать видео, это еще лучше. Video is interesting because it's kind of like an out-of-body experience when you're watching yourself. Потому что видео — это как бы взгляд со стороны. Just as your voice sounds different when it's recorded. Точно так же, как ваш голос звучит иначе на записи. Your answers to questions will look different on video. Ваши ответы на заготовленные вопросы будут выглядеть на видео немного иначе. When you watch the video, you'll be thinking, "Did I say that?" Когда вы будете смотреть эту пленку, вы скажете, "Господи, неужели я это сказал?" Yes, you did. Да, сказали. Better to fix your problems before you go on the interview. И лучше разобраться с этим до того, как пойдете на собеседование. Because when you're in that office, потому что когда вы приедете в тот кабинет, talking to somebody about a job, и будете разговаривать с кем-то по поводу будущей работы, they may not be forgiving. Они вас не простят. Number four. Четвертое. Visualize. Используйте технику визуализации. The use of mental visualization can be extremely helpful in preparing for your interview. Использование техники визуализации или представления может быть очень полезной при подготовке к интервью. You can by visualization. Вы можете, используя эту технику. Already experience the interview before you do it. Уже пережить интервью до того, как она произойдет в реальности. In every single detail. В каждой детали. In your mind. У себя в сознании. Most great athletes do this before they go out to play. Большинство спортсменов делают это перед важными соревнованиями. And we know through research. И по результатам исследований мы знаем. That when we visualize something before we do it. Что когда мы представляем что-то до реального воплощения этого. We have a greater chance in achieving success. Вероятность достичь успеха гораздо больше. Sir Edmund Hillary, the first guy to climb up Mount Everest. Сэр Эдмунд Хиллари, человек, впервые покоривший Эверест. Was once asked by a young reporter. Однажды его спросил молодой репортер. How he felt when he got to the top of Mount Everest. Ну как вы ощущали себя, когда наконец коснулись вершины Эвереста? He said, well, it felt exactly the way I thought it would. Он сказал, вы знаете, это, собственно, так, как я и думал. All the other times I climbed it. Столько раз, сколько я на него уже забирался, ничего не изменилось. The reporter was puzzled. Репортер был в недоумении. What he didn't understand is that Hillary had gone through that expedition 100 times in his mind. Молодой репортер не понимал, что у себя в сознании Хиллари уже не раз забирался на Эверест. Before he even put on his hiking boots. До того, как он даже одел свое снаряжение. So go through the interview in your mind. Поэтому проиграйте у себя в сознании, представьте это интервью. All the questions. Все вопросы. How you'll approach the person when you meet them. Как вы будете общаться с человеком, когда только встретите его. And how you'll negotiate. Как вы будете вести переговоры. This will give you greater confidence. Это даст вам больше уверенности в себе. And greater chance for success. И даст вам больше шансов добиться успеха. Number five. Пятое. Look your best. Выглядите на все сто. What you show is what they'll hire. То, что вы продемонстрируете, они и наймут. Now your favorite discotheque or your favorite nightclub. Ваша любимая дискотека или ваш любимый ночной клуб. May be the perfect place. Может стать идеальным местом. To exhibit your flair for the latest fashion style. Для того, чтобы продемонстрировать последние самые модные новинки. But not at an interview. Но не на интервью. With very few exceptions. С очень маленьким количеством исключений. Sandals and sweatshirts are out. Сандали и футболки неприемлемы. Smart business suits and professional attire are in. А деловые костюмы и галстуки как раз очень подходят. Yes, many companies have relaxed their dress code over the last 10 or 20 years. Да, за последние 10-20 лет многие компании стали проще относиться к тому, как одеваются сотрудники у них в офисе. And yes, it's possible the person interviewing you might be wearing jeans and a t-shirt. Да, возможно, человек, который проводит с вами интервью, будет одет в футболку и джинсы. However, they're already employed. Но тем не менее, они-то уже являются сотрудниками этой компании. You're not. А вы пока нет. Look your best. Поэтому выглядите на все сто. Down to the details. Вплоть до деталей. Accessories. До аксессуаров. Shoes. До ботинок. Fingernails. До ногтей. All of it. Все. If you need help, если вам нужна помощь, there's many books on the market. Существует огромное количество книг, they can give you specific details, которые расскажут вам о деталях, of how you can dress professionally, вы поймете, как нужно одеваться профессионально, and make a powerful first impression, для того, чтобы произвести сильное первое впечатление. Number 6. Шестое. Create a powerful presence. Правильно подайте себя. Many, if not most, interviews fail. Большинство интервью, если не все. Because lack of and poor communication. Проваливаются из-за отсутствия правильного общения. Yes, words are important. Да, слова важны. However, communication is more than just what you say. Но тем не менее, коммуникация — это гораздо более широкое понятие, чем просто слова. And often the non-verbal communication. И очень часто невербальная коммуникация. The communication that we're least aware of. То общение, о котором мы практически не задумываемся. Really speaks the loudest. Говорит громче всего. Now this is one of those issues along with dressing well. Это один из тех аспектов, который помимо хорошей одежды. That there are numerous books on the market about. По поводу которого написано огромное количество хороших книг. We could spend hours and days talking about this subject. Мы могли бы говорить об этом часами и днями. However, I want to address five specific non-verbals. Но я хотел бы поговорить о пяти элементах невербальной коммуникации. Number one is eye contact. Первое — это контакт глаза в глаза. This is unequaled in importance. Важность этого элемента трудно переоценить. If you look away while listening, если во время слушания вы смотрите куда-то в сторону, it shows lack of interest and a short attention span. Это показывает, что вы не умеете слушать или вам не интересно. If you fail to maintain good eye contact while speaking, а если вы не умеете поддерживать контакт глаза в глаза, когда говорите сами, at a minimum it shows lack of confidence in what you're saying, and at worst might say that you're lying. Как минимум, это покажет, что вы не уверены в том, что говорите, или не уверены в себе, и в самом худшем случае это покажет, что вы лжете. Number two. Второе. Facial expressions. Выражение лица. This communicates a lot. Это тоже доносит очень много информации. I'm amazed at how many people look scared and terrified during the interview. Я удивляюсь, сколько люди выглядят напуганными или очень нервничающими во время собеседования. Or they might look like a zombie. А иногда они выглядят как зомби. They don't have any expressions at all. Потому что не показывают никаких эмоций. Keep in mind what you're communicating with your face. Обязательно помните, какое выражение у вас на лице. And as we already mentioned, a smile goes a long way. И как мы уже упоминали, вы должны постоянно улыбаться. Number three is posture. Третье — ваша позиция. This sends out a signal of your confidence and your power potential. Именно по ней судят о том, какой у вас потенциал и насколько вы уверены в себе. Very simple here. Здесь все очень просто. Stand tall. Стойте прямо. Walk tall. Ходите прямо. And most importantly, и что самое важное, sit tall. Сидите прямо. Number four. Четвертое. Gestures and body language. Язык жестов. Contrary to the popular belief that we should have lots of gestures during an interview, существует такая точка зрения, что во время интервью нужно очень активно использовать жесты. I'm gonna tell you to minimize them. Но я не согласен. Я предлагаю вам минимизировать жесты. Don't try to use too many gestures because then you're gonna come off looking like a fake. Не надо использовать жесты очень активно, потому что это будет выглядеть ненатурально. This is why it's so important in that mock interview to really, really look at what you're doing. Вот почему на тестовом интервью так важно посмотреть на то, что вы делаете. So that when you get to the interview, чтобы когда вы пришли на настоящее собеседование, you won't be doing embarrassing things. Вы бы не делали вещи, которые вгоняют вас в краску. Like pulling on your ear. Например, не копались в ухе. Or running your tongue along the front of your teeth. Или не бегали языком по передним зубам. Number five. И номер пять. Space. Ваше положение в пространстве. Don't get too close to the interviewer. Не надо приближаться к работодателю. No more than 60 centimeters. Не приближайтесь ближе, чем на 60 сантиметров. And by the way, where do you sit? Да, кстати, а где лучше сидеть? Never next to him. Никогда не рядом с тем, кто проводит интервью. Always better face to face. Лучше сесть напротив. That way you can see what they're saying with their body. Тогда вы сможете наблюдать за их языком жестов. And they can see your body language as well. А они за вашим.